Ну чего, ребята, какие проблемы? В 1987 году начались кооперативы, а Вячеслав занялся шоу-бизнесом. В те годы был очень популярен Виктор Цой. Он пел, а в лицо его никто не знал. Кассеты продавались, а фотографий нет. Тогда я придумал новый для нашей страны бизнес – плакаты эстрадных исполнителей. Сначала я делал просто небольшие постановочные снимки и распространял их на концертах. А потом расширился до тематических, срежиссированных плакатов, которые уже можно было купить в магазинах. Я приезжал на полгода в Сочи, все артисты там обязательно бывают, и обрабатывал их директоров. Я предлагал выгодные условия и делал все, что называется «под ключ». Нанимал художников, фотографов, дизайнеров, бригадиров, типографию, покупал бумагу, реализацию организовывал. Зарабатывал я баснословные деньги. Плакат обходился мне в 12 копеек, а продавал я его за 5 рублей. При этом всем платил хорошие проценты, и все были довольны. Одна из первых работ Вячеслава – плакат группы «Любэ» в военной тематике. Для съемок нужно было достать реквизит – оружие, форму, флаги. Вячеслав написал письмо в музей с просьбой предоставить все необходимое. Подписался он для солидности Аллой Пугачевой. Алла Пугачева, конечно, была не в курсе всего этого, но оружие мне дали. В итоге мы отсняли шикарный плакат, который разлетелся со страшной силой. Тогда этот бизнес был суперприбыльным во многом за счет халявы. Все любили Любэ, гостиницы бесплатно, билеты бесплатно, бумага 3 копейки. В 91 году все это закончилось. Накладные расходы сильно выросли, и я решил заняться чем-то еще. Вячеслав говорит, что все 4 года, которые он посвятил шоу-бизнесу, у него было стойкое чувство, что как ни крутись, все равно либо посадят, либо убьют. Я же каждый день возвращался домой с сумкой денег. Да, я купил газовый пистолет, собаку завел, но что толку? Однажды выхожу из магазина, а в моей машине сидят 3 амбала. Я стою и думаю, что делать. Бежать не имеет смысла. Адрес мой все равно у них есть, значит, надо договариваться. На негнущихся ногах иду к машине, сажусь и говорю. «Ну чего, ребята? Какие проблемы?» Они на меня смотрят и молчат, а я вижу, что моя машина впереди стоит.